«Не надо поминать старое», — сказал он и взглянул мне в глаза. «Да из-за перевода», — ответил я уже серьезно. «Я столько времени практически не выходил отсюда. Жил только корпорацией. 14 лет. Ты представляешь? Я провел здесь, словно в тюрьме». «Ты из-за этого подал на перевод?» — спросил он. «Нет, это было так, если бы там, на воле. У меня что-то было бы, но там ничего нет». «Тогда зачем?» Я отвел взгляд от него и посмотрел на особняк. «Видишь особняк?» — начал я. «Ну?» «И лес вокруг него?» «Вижу». «Зачем Спенсеру это все?» — спросил я. «Зачем ему особняк и лес?» — непонимающе переспросил он. «Нет», — улыбнулся я и посмотрел вниз. «Зачем ему разработка вирусов? Что от этого он имеет? Если человек что-то делает, значит, ему это нужно. А Спенсер лишь финансирует разработку вирусов. Это триллионы долларов, но не продает их. Зачем ему это?» «Почему тебя это беспокоит?» — спросил он с насмешливой интонацией. «Здесь что-то нечисто. Как ты не понимаешь, что Спенсер играет в свою игру, очень темную игру?» «Лично мне до его игр дела нет. Я делаю то, что мне интересно». «Как ты не понимаешь», — громко произнес я, — «ты делаешь не то, что интересно тебе, а что интересно ему. И как только ему это станет ненужным, или ты начнешь мешаться, от тебя избавиться, точно так же, как от Маркуса. А он, если ты, друг мой, позабыл, когда-то приходился другом Спенсеру, пока не решил все лавры забрать себе. Спенсер не мог этого допустить, он хотел единоличной власти. А вот его дружок решил его же и обыграть. И Маркуса не стало». «Может, ты забыл, из-за кого именно старика Маркуса не стало?» — прошипел, словно змея, Уильям. «Я отлично это помню. Но только не забывай, что и ты по уши в дерьме. Так что не надо тыкать сразу на меня. Над трупом Маркуса стояли мы оба. Мы оба его предали». «Я это сделал в интересах науки». «Кому ты врешь, Уилл?» — пронизывающим тоном начал я, как будто веду допрос. «В первую очередь, ты врешь самому себе и боишься сказать себе самому правду, что ты согласился на его смерть по своим личным причинам, из-за того, что было выгодно тебе в твоих собственных экспериментах, и наука здесь ни при чем». «Знаешь, по-моему, ты окончательно сошел с ума, Альберт. Я рад, что наконец-то тебя переводят, хоть жизнь в комплексе станет спокойней», — сказал он и встал с земли. «Уильям», — позвал я его. «Может, ты забыл, что ты отец 2-летней девочки? Может, наконец настало время поумнеть и взглянуть фактам в глаза? Эта работа тебя поглощает». «При чем тут Шерри?» «А при том, что мне ее очень жаль. Я не понаслышке знаю, что такое расти без родителей. А в ее случае все еще намного хуже. Подумай своей головой, во что ты впутываешься сам и во что впутываешь семью. Может, мы с тобой никогда не увидимся, но знай, что если погибаешь сам, так хотя бы сделай так, чтобы не затянуть с собой в омут свою семью. И, наконец, сбереги себя и не пытайся играть в игры со Спенсером». «Мне не нужны твои наставления. Скоро я закончу проект G-вируса, и тогда Спенсеру придется пододвинуться на своем кресле или вообще с него уйти». «Об этом я и говорю, Уильям. Ничем хорошим это не кончится. Подумай о дочери». Биркин уже брел по тропинке назад к комплексу и бросил через плечо: «Не надо выдавливать из себя сочувствие. Мы с тобой прекрасно знаем, что у тебя, дружок, руки по локоть в крови. И не нужно говорить мне, что я плохой отец. Если бы Алекс была бы жива, то ты был бы ничем не лучше меня. Прощай». Уильям скрылся за деревьями, а я злобно посмотрел ему вслед. «Выживший из ума идиот», — выругался я вслух. 3 года назад я задался вопросом, как и сегодня. Не понимаю планов Спенсера, и меня это настораживает. Здесь что-то нечисто. Именно из-за этого я и подал прошение о переводе. И каково было мое удивление, когда сам Спенсер вызвал меня по моему вопросу. Именно в тот вечер он мне предложил сделку. Я убиваю Маркуса, а он меня назначает на хорошее место в блоке информации. И мне будет открыт путь, куда я только захочу, как только я окончу проект «Тиран». Это предложение перевернуло во мне внутри все, но снаружи я оказался невозмутим. Начал дело, доводи его до конца. Я согласился на это предложение, хоть мне самому внутри было противно от него. Этим же вечером я зашел в лабораторию Маркуса. «Привет, Альберт, как ты?» — мило начал старик, оторвавшись от пробирок и посмотрев на меня. «Спенсер удовлетворил перевод?» «Да», — тревожно начал я. «Удовлетворил. Мне надо только закончить проект «Тиран», и я свободен». «Я так и думал, что он удовлетворит. Не зря к нему я ходил и просил о тебе». «Доктор Маркус». «Да?» — отозвался старик. «Я хотел поблагодарить вас за все, что вы сделали, и за то, что были всегда милы. Вы стали действительно моим другом и старшим товарищем. Спасибо большое. И извините меня за все, что я сделал». «Альберт, Альберт, ты что?» «Просто не держите на меня зла». «Успокойся. Тебе надо отдохнуть. Похоже, новости о переводе тебя сильно возбудило. Все будет хорошо». «Спасибо вам. Ладно, я пойду. Много чего за сегодня случилось. Надо выспаться. Завтра будет сложный день». «Ну, иди. Передавай привет Уильяму. Обязательно передам». Я выбежал из лаборатории и побежал к своему зданию. Меньше чем через час я сидел у себя в комнате и говорил с Уильямом насчет предложения Спенсера. Когда я сказал, что эксперимент Маркуса перейдет в наш блок, его глаза загорелись. Он был готов на все, чтобы получить эти работы. Только сейчас я осознал, как сильно мы с ним изменились. Мы больше не те дети, которыми мы были в школе. Мне нужен был перевод, а Уильяму — материалы. И ради достижения своей цели мы были готовы на все, даже на убийство человека, который доверял нам и считал нас своими хорошими друзьями. На следующее утро в лабораторию Маркуса влетели бойцы охраны и открыли по доктору стрельбу. Он упал на холодный пол. В этот момент в лабораторию зашли мы с Уильямом и встали над телом Маркуса. К сожалению, он был еще жив и посмотрел на нас. Послышалось что-то вроде печального вздоха, после которого старик умер. Думаю, в этот момент он понял, что вчера вечером я приходил к нему прощаться и сказать, что мне жаль, что так случится. Но без сомнений, он нас не простил. Я не только стал убийцей, а еще хоть и косвенным, но предателем. Сразу же после того, как мы избавились от Маркуса, я доложил об этом Спенсеру. Он лишь зловеще рассмеялся и сказал, что выполнит все обещанное. Вот теперь, через 3 года, я закончил работу над Тираном, и теперь я, наконец, покидаю это место. Наконец-то это случилось. Вскоре за мной прилетел вертолет. Это был единственный способ выбраться отсюда, и мы полетели на новое место работы, в центр информации. Я пару раз еще возвращался сюда по делам, но ненадолго. С Уильямом мы больше не общались, лишь недовольно перекрещивали взгляд, когда видели друг друга. В том же 1991 году со мной произошел еще один важный момент, когда я по делам работал в картотеке персонала, уже в центре информации, и нечаянно заметил лицо, которое мне показалось знакомым. Я нашел личное дело сотрудника и вспомнил, где и когда я его видел. «Джек Миллер», — гласил заголовок личного дела. Я прочитал весь материал по этому человеку. Он уже вышел на пенсию и сейчас жил где-то в Пенсильвании. Это был человек уже в возрасте. Из «Амбреллы» он ушел уже более 10 лет назад и сейчас мирно жил, наслаждаясь жизнью, на деньги, оплаченные ему «Амбреллой» по выходу на пенсию за хорошую работу. «Знаю я, что это за хорошая работа», — подумал я в этот момент и стукнул со злости по столу. «Вот значит как. Амбрелле нужен был я, и для того, чтобы я работал на корпорацию, они пообещали ему кучу денег. Но зачем Спенсеру все это? Зачем ему именно я? Есть сотни людей, которые были достойны занять эту должность, куда больше, чем я. И для того, чтобы я согласился на работу, Спенсер просто заказал Алекс. Это не было случайностью, все было спланировано, и Миллер не был пьян, он выполнял свою работу. Корпорация купила нужных ей полицейских, и все было сделано так, как запланировал Спенсер. Ублюдок. Старый никчемный ублюдок. Нужно срочно собраться и подавить в себе то, что во мне вскипело. Я навещу старика, и он мне расскажет все, что знает. А если начнет упрямиться, то придется отправить его туда, где сейчас покоится старина Маркус. Я собрал вещи, надел свои очки и вышел из кабинета. Мое лицо не отражало никаких эмоций, превратившись в каменную маску. Найти Миллера оказалось не так сложно. Главное не наделать глупостей и нигде не оставить за собой следов. Просто идти туда с жаждой мести было очень глупым делом. Необходимо выработать четкий план. И я стал ждать удобного момента. И в один день он настал. Его семья уехала, а старик Джек остался один в своем доме на окраине города, где и так практически не бывает народу. Я забрался в дом так, чтобы не оставить следов проникновения и чтобы не выдать себя раньше времени. Я никогда бы не подумал, что вообще способен на такое, но, видимо, в отличие от лаборатории, это была моя стихия. Я никогда не контролировал ситуацию, так как сейчас. В центре думали, что я занимаюсь своей работой, но на самом деле я был здесь. Я просто заполнил материал и закрыл дело, подписав документ датой на 2 недели вперед. Теперь у меня в запасе было 2 свободных недели. Наконец-то у меня выпал шанс узнать хоть крупицу правды того, что творилось наверху корпорации втайне ото всех. Когда Миллер спустился в подвал, я проследовал за ним и нарочито громко хлопнул дверью за собой. Он вздрогнул и оглянулся. «Кто вы? Что вам от меня надо?» «А вот и ты. Долго же я тебя искал, знаешь? Я думал, что с памятью у тебя будет чуть получше», — отрывисто начал говорить я. «Прошу, не трогайте меня. Деньги и драгоценности наверху. Я вам покажу, только прошу». Я зловеще рассмеялся. Мне сразу же вспомнился тот смех Спенсера, когда я доложил о смерти Маркуса. «Знаешь», — начал я, — «ты действительно полагал, что вот так можно взять и спрятаться? Я же сделал все, что вы хотели. Что вам еще надо?» Он не узнавал, кто я. Он понятия не имел, о чем я говорю. «Полагаю, ты имеешь в виду корпорацию. Для них ты сделал все, что от тебя требовалось. А теперь настало время сделать и то, что потребую я». «Да кто вы, черт возьми?» «Я Альберт Вескер. И твое время, судя по всему, подходит к концу». «Понятия не имею, кто вы. И сразу вижу, что с головой у вас не все в порядке». Он схватился за лом, лежащий рядом с ним, и махнул в мою сторону. «Не подходите ко мне!» «Миллер, да брось ты эту железяку! Ты же шофер, а не боец! Я тоже, признаюсь, не боец, но 14 лет я ежедневно проводил некоторое время наедине с боксерской грушей и оружием из комнаты охраны. Так что думаю, даже если бы ты был кем-то посерьезней, чем просто водитель, это не изменило бы результата». «Говорите, что вам надо!» «Информация», — сказал я и улыбнулся. «Я ничего не знаю». «Тогда мне действительно очень жаль. Знаешь, как в мире много случайностей. Бывает, работаешь в подвале с инструментами и не видишь, что инструмент неисправен, и вдруг по тебе начинает проходить электрический разряд, а сердце-то у тебя слабое, не так ли? Выдержишь? Или вот, скажем, отправлю я тебя в магазин. Ты начнешь переходить дорогу, а тут вдруг пьяный ублюдок на машине насмерть тебя сбивает. Правда? Ужасно?» «О, боже!» — прошептал он и попятился. «Ну что ж, вижу, ты меня узнал. Да, за нее Амбрелла отвалила тебе большую кучу денег. Но знаешь, деньги заслоняют человеку разум. Ему сложно представить и задать себе вопрос. А вдруг этот кто-то, кто пострадает, через 10 лет станет безжалостным убийцей, готовым на все. Перед страхом такого врага согласился бы этот человек на плохой поступок, как ты думаешь?» С расстановкой говорил я. «Мне просто сказали, что я должен сделать, а мне за это заплатят. Ты тоже работаешь на корпорацию, ты же понимаешь, что приказ есть приказ». «О, всегда уважал исполнительных людей. Но вот только меня терзает один вопрос. А может, тебе было просто плевать на нее, и ты захотел обещанных денег? Знаешь, этой версии я доверяю больше. Ты просто жалкий человечишка, корыстный и завистливый. И все остальное здесь ни при чем». «Стоять!» — крикнул он и погрозил ломом, когда я сделал к нему шаг.